Алло. Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Вы зачем меня в Майнкрафте загрифили? Чего? Вы зачем меня в Майнкрафте загрифили? Не поняла! Зачем вы меня в Майнкрафте загрифили? Не поняла! Зачем меня в Майнкрафте загрифили? Что вы сделали с моим домом? Чего, блядь? Что вы сделали с моим алмазным мечом? С кем? Алмазный меч, зачем мне украли? Чего украл, блядь? Ну, вы мне территорию сетнули. Чего, блядь, я у тебя украл-то? Вы мне территорию сетнули, у меня мою территорию. Вы мою территорию сетнули в Майнкрафте и украли алмазный меч. Вы у меня сетнули территорию в Майнкрафте, украли мой алмазный меч. Мобильник? Да какой мобильник, нет, алмазный меч. Сука, говорю нормально, ёбаный урод! Алмазный меч у меня украли и территорию сетнули. Территорию твою украла? Нет, сетнули территорию и меч украли. Ты нахуй давно ёбался, ёбнутый тварь, блядь! Я не ёбнутый, Валентина Петровна.